Topic 10. How to accept or reject the apology. Тема 10. Как принять или отклонить извинения. No problem. No problem. Нет проблем. Don't worry. Don't worry. Не волнуйтесь. There is no need to apologize. It does not matter. There is no need to apologize. It does not matter. Нет необходимости извиняться. Это не важно. Next time, inform us in advance. Next time, inform us in advance. В следующий раз ставьте нас в известность заблаговременно. You really caused us great difficulties. You really caused us great difficulties. Вы действительно доставили нам большие затруднения. This is not the first time this has happened. This is not the first time this has happened. Это случается уже не в первый раз. Hopefully, that this will not happen again. Hopefully, that this will not happen again. Хотелось бы надеяться, что этого больше не произойдет. Sorry, but we cannot accept your apology. Sorry, but we cannot accept your apology. Простите, но мы не можем принять ваши извинения.